Глава 16. Месть до добра не доводит. Утро. Кабинет директора казино. Алой Грей, задумчиво вертя карандаш, казавшийся спичкой в огромных ладонях, выслушал доклад Эриха. «Значит, говоришь, девчонка согласилась на задание сразу». Искоса, не отрывая взгляда от карандаша, посматривал он на подчиненного после завершения отчета. «Именно так», — кивнул Эрих. «Но, сдается мне, о больнице она что-то знала. Вы хоть расскажите, что там обнаружили?» «Наш человек с большим трудом попал на огороженную территорию», — вздохнул Алой. «Трой видел еще меньше. Он все время сопровождал девчонку, а та в бою не участвовала. С противником разбирались ее подруги и девушка из другой империи. Служба безопасности оперативно прибыла на место и ограничила возможность заглянуть посторонним лицам за пределы выставленных ограждений. Фотографии сделать вообще не удалось, но по рассказам моего сотрудника с хозяевами особо не церемонились. Их жгли, резали, закатывали в пол катками, хотя непонятно, откуда в коридорах нашлась дорожная техника. По отзывам моего наблюдателя, страшненькая картина рисовалась. Ничего подобного он даже представить не мог. Эрих рассеянно смотрел в сторону начальника, не видя того. Припомнив некоторые общеизвестные сведения, он неуверенно произнес. «Ходят слухи, что выпускников спецшкол поэтому и не использовали в военных действиях, что существовало соглашение между империями. Если бы с обеих сторон в бой не участвовали такие бойцы, конфликт резко бы перешел в глобальную стадию. Всего три молодых девушки покрошили вооруженных боевиков на территории укрепленной базы». «Не слухи это», — криво усмехнулся Алой. Соглашение между империями определенно имелось. «Меня удивляет другое. Ни Синта, ни ее подруги, насколько мне известно, спецшколу не заканчивали. А девчонка не настолько глупа, чтобы тянуть за собой на задание бесполезный балласт. Трой говорит, что во время вербовки заговорщика Синта о подругах вообще не переживала, как будто их и не было в здании. Старый вор намекнул, что знает больше, но имеет серьезные причины не рассказывать о недавних похождениях. Давить на него бесполезно. Старик упертый. Вот что я скажу. Ни в коем случае больше девчонку к нашим проблемам не привлекай. Теперь она принцесса и птица не нашего полета. А вот связь и дружеские отношения с ней поддерживай». Эрих, соглашаясь, кивнул. «Я об этом тоже подумал. Сразу после возвращения Синты снял с нее контроль. Слишком много наблюдателей крутилось вокруг. Толкаться локтями со спецслужбами двух империй очень не хотелось. Да и в этот раз использовать ее не собирался. Только что-то толкнуло изнутри рассказать о наших сложностях». Алой положил карандаш на стол, поднялся и двинулся на выход. Уже у дверей он обернулся. «Слишком много странностей вокруг девчонки, а ее учителя мы так и не обнаружили». Дома я появилась утром, и, пытаясь незаметно просочиться на кухню, в приемной напоролась на недовольного деда. В казино не удалось подкрепиться. Слишком много народа толпилось вокруг. Объедаться на виду у всех не следовало, а жизненных сил на уговоры полковника я потратила предостаточно. «Вот ты развлекаешься, а мне вздохнуть некогда с этой подготовкой к празднику!» Обвинительно наставив на меня палец, проворчал дед. «Ваши проблемы», — пожала я плечами, пытаясь проскользнуть дальше. «Смотрю, разговаривать ты не настроена», — недовольно скривился старик. «А ведь по-прежнему числишься стажером в ведомстве внешней разведки». Я резко затормозила, обернулась и с укором посмотрела на деда. «Начнем с того, что рекрутировали меня туда без моего согласия. И то лишь для решения собственных непоняток с законами. Работать помощницей я к вам не нанималась, хотя постоянно решаю чужие задачи. Могу перечислить еще кучу причин, по которым не хочу тратить собственное время на глупую суету». «Ладно, ладно, не злись», — поднял руки дед. «У меня и так голова болит от будущего эпохального события. Вот и сорвался, увидев, как внучка лишь к утру вернулась из развлекательного заведения. Собирался уже покидать вашу тихую обитель». Я сразу догадалась, что глава службы безопасности империи не доложил деду о ночной бойне. Вполне возможно, он посчитал, что старик и так загонял себя с этим праздником. Судя по тусклой ауре, внутренних сил дед в последнее время тратит много. «Ты бы почаще сбегал из родового гнезда и наведывался сюда к молодой жене. Дома ведь не дают отдыхать. Подделай его я». «Так и буду делать. Кто бы мне еще указывал?» С сарказмом ответил старик. «Всего ночь в поместье провел, а будто гору камней с шеи скинул». «Вот-вот. Пусть Доната своей работой занимается». Махнув рукой, фыркнула я. «Это ты к чему?» Подозрительно взглянул на меня дед. «Случайно гуляли с подругами по городу и нарвались на остатки заговора старшего принца. Пришлось разбираться с возникшим вопросом». Уже злясь на себя, стала пояснять. «Видно, тоже усталость сказывается. Но кто меня за язык тянул? Уже давно бы приканчивала запасы на кухне». Чтобы направить мысль деда в нужную сторону, добавила. «Случайно удалось захватить разговорчивого языка. Титсон отправил его в службу безопасности. Думаю, мужик расскажет много интересного». Потому как заторопился дед, поняла, что подкинула правильную идею. Пусть теперь безопасников донимает своими вопросами. Больше меня никто уже не задерживал, и я все же добралась до кухни. Время раннее, прислуга пока не пришла, лишь повар уже наводил порядок на вверенной территории. Пришлось ураганом пройтись по его запасам. Хозяин кухни давно привык к таким налетам и, вздыхая, подсовывал мне оставшиеся с вечера деликатесы. На этот день никаких работ не планировала. Титсон с невестой будут отдуваться за меня в безопасности, а без них дальнейшие работы с учениками проводить не стоит. Иначе потом придется повторяться, а интуиция уже ворочалась, предвещая новые приключения. Проспала целые сутки. Покидала комнату лишь для очередного приема пищи. Лика как могла ограждала меня от лишних вопросов, точно зная, для чего коплю силы. Работать в ускорении над мачехой я не собиралась. Не стоило рисковать ребенком, интенсивно перестраивая сознание девушки в виртуальном пространстве. Лучше пусть личный тотем учит Лику в обычном потоке времени. Так будет надежнее. На следующее утро, когда дед уже уехал, поскольку он решил проводить ночи у нас, вышла встречать гостей. Подруги привезли с собой Титсона и его невесту. Проводить им следующий курс обучения не стало. По наблюдениям дракоши в ночной операции они действовали не очень уверенно. Возможности тела пока отставали от развития сознания. Самое время заняться созданием нормальных аватаров, а это не так просто, как могло показаться. Мой аватар — это не совсем обычный выход на подсознательный уровень мышления, как у большинства магов. Он саморазвивающийся, да еще и на базе основ компьютерной грамотности. Сильно подозреваю, что именно это позволяет получить доступ к более глубинным уровням подсознания. Сложность состоит в том, что создать такого же аватара в чужом сознании невозможно без отличного знания современной компьютерной техники. В свое время я затратила на обучение 3 года реального времени. Чтобы дотянуть учеников до нужного для постройки аватара уровня знаний, пришлось пожертвовать 2 дня. Радовало то, что общее ускорение времени в виртуальном пространстве повысилось относительно последнего урока. Значит, мое сознание продолжает развиваться. Лишь на 3-й день занятий приступили к созданию компьютерных аватаров в сознании учеников. Радость их была непередаваема, когда заработали наши конструкции на базе бешеного количества виртуальных процессоров. Сама не понимаю как, но собственные программы управления удалось скопировать и перенести в разум новоявленных магов. Думаю, на самом деле это были не программы в обычном виде, а всего лишь доступы к различным точкам и уровням человеческого подсознания. Сильно подозреваю, что, имея мы полный доступ к этим уровням, оказались бы равными богам. Оно может и к лучшему, что такое пока невозможно. Мозг простого смертного не способен управлять божественными возможностями. Это будет гораздо хуже дикаря с гранатой. По окончанию создания нетипичных магов дозвонилась Алану Торсу в его лабораторию. Пришлось надавить на электронщика, чтобы он срочно предоставил 5 комплектов мозговых интерфейсов. Заодно пообещала ему устройство для настройки приборов на конкретного человека. Пока начальство было очень недовольно, что эту операцию могла делать лишь я. В то время, когда я развлекалась на другом континенте, ученые пытались научиться настраивать созданное оборудование самостоятельно, но ничего у них не вышло. Знаний, возможностей и свойств разума, присущих магам, у них не было. Создание такого устройства у меня давно записано в планы. Работать постоянно в качестве настройщика мозгов для каждого отдельного индивида я не собиралась. Конечно, воссоздать нечто подобное на базе современной техники нереально, а вот о магической составляющей никого информировать не собираюсь. Следующие 2 дня занималась с учениками созданием артефакта программирования мозговых интерфейсов. Магические заклинания для аппаратуры делали в ускоренном времени, а вот электронную часть приходилось мастерить в реальном. Заинтересованный в результатах Алан оперативно поставлял нужные электронные блоки, работая по нашим заказам. Конструкция вышла немного громоздкая, но мобильная, и упаковывалась в 4 больших чемодана. Функцию моей замены при постройке мозговых интерфейсов оборудование выполняло хорошо. Даже присутствие магов было не обязательно. В магическом контуре подзарядки находился кусочек янтаря, настроенный как накопитель. Волнения самого человека хватало для работы нескольких сложнейших, но слабеньких заклинаний из раздела разума. Сила при воздействии на мозг вообще магами применялась очень редко. За результатами нашей работы в сопровождении кучи охраны примчался сам Алан. Вместе с ним, потирая от нетерпения руки, из машины выскочил его начальник. Едва войдя в дом, Алан быстренько представил нас и, руководствуясь моими инструкциями, провел для него настройку мозгового интерфейса. Довольные электронщики тут же покинули поместье. Теперь я уверена, что в случае надобности мои ученики будут способны повторить устройство. Окончив работу, решила устроить себе отдых, хотя бы посетив казино, но дед, как обычно, испортил радужные планы. Подходило время проведения помолвки. Я числилась лучшей подругой невесты, к тому же сестрой жениха. Присутствие на церемонии для меня было обязательным. «Я тебя и так всю неделю не трогал. Откладывать твою подготовку к торжественной части уже некуда. Через день торжество», — заявил дед при утренней встрече, когда я намеревалась сбежать в столицу. Хотелось по пути в казино заскочить в школу, чтобы проведать оставшихся там друзей. «Ну что еще от меня надо?» Тяжело вздохнула я, останавливаясь перед родственником. Дед осмотрелся по сторонам и, достав из кармана небольшой электронный блок, похожий на мобильный телефон, поводил им вокруг. Нетрудно догадаться, что имперские умельцы срочно соорудили индикатор, обнаруживающий чужую прослушку. «Сакана передает, что предстоит последний переломный момент в ближайших событиях, когда ей грозит опасность. Принцесса просит сопровождать ее все время до церемонии». «Прямо так и сказала последний?» Задумчиво уточнила я у деда. «Провидцы просто так такими словами не бросаются». «Именно», — кивнул дед. «Вроде бы с заговором служба безопасности должна была за это время разобраться». С грустью вздохнула я. «Опять грузят меня проблемами империи. Отдала же им в руки самого знающего языка». «Заодно передаю благодарность от Доната», — добавил дед. «Полковник сдал всех подельников. Сеть заговора оказалась очень разветвленной, но теперь есть уверенность, что с этим окончательно покончено». «Не понимаю, что тогда может грозить принцессе?» Задумчиво почесала я щеку. «События почему-то скрыты от Саканы, хотя последующие вероятности просматриваются хорошо», — мрачно сообщил дед. «Шоана. Интересно, а не замышляет ли сам кукловод что-нибудь? Обычно туманом сопровождаются события, связанные именно с ним». «Мне что, опять таскать маску принцессы?» Недовольно взглянула я на деда. «Ничего подобного», — покачал тот головой. «Ты просто постоянно сопровождаешь Сакану, но для этого необходимо приодеться соответствующим образом и привести в порядок собственную физиономию. Ты все же принцесса, а не оборванка. Для работы с тобой готовы все мастера. За день они приведут тебя в порядок. Собирайся и поехали. Переночуешь у меня, а утром во дворец я отвезу». «Но после праздника я займусь своими делами», — уже соглашаясь, проворчала я. «Неделя будет в твоем распоряжении», — усмехнулся дед. «Но потом нужно ехать к соседям. Свадебная церемония будет проводиться там. Императоры спешат с объединением стран. Мы с тобой будем представлять нашу империю. родилась ты все же здесь. И, кстати, родовую цепь, подаренную новыми родственниками, придется носить и завтра, и на основной церемонии. Не забудь прихватить высшие награды империи. На одной цепи они будут смотреться весьма необычно. Насколько мне известно, такой случай имел место лишь столетие назад, когда государства сражались за установку власти на материках. Даже могу с гордостью сообщить, что этот наемник числится в списках предков нашего рода. Хорошо, сейчас соберу все необходимое. Вздохнула я. Осталось потерпеть 2 дня. Ни я, ни дух ненавидим положение, когда тебя окружают толпы народа. Из-за этого невозможно контролировать пространство вокруг. Вот же угораздило. Теперь дед на каждом торжественном приеме будет упоминать и меня, и предка, надуваясь от гордости. Ходила в спальню не только за цепью и наградами. Прихватила с собой и некоторые детали женского наряда, способные в умелых руках стать оружием. Серьги и браслет с янтарными накопителями я тоже оставлять не собиралась. Придется поспорить с модельерами, но пусть одежду подбирают под эти украшения. Как и рассчитывал дед, на приведение меня в надлежащий вид ушел целый день. Со стилистами пришлось спорить до хрипоты. Упертые профессионалы. Дед довольно усмехался в стороне, не рискуя вставлять в спор свое слово. Не нравилось мне все, но из-за всяких условностей аристократии пришлось со многим согласиться. В пышном белом бальном платье я чувствовала себя неуютно. Хорошо хоть отстояла свои боевые украшения. При наличии на шее родовой цепи, не принятой как знак отличия в нашем государстве, остальное уже не так бросалось в глаза. На следующее утро одевалась с помощью прислуги в главной резиденции семьи. Пришлось терпеть неудобную сбрую, то есть так называемую парадную одежду. По окончании процедуры дед доставил меня на собственном лимузине к дворцу. Не знаю, как у них тут все распланировано, но наша машина прибыла вслед за автомобилем принцессы. Девушка была одета в похожее белое платье. Родовая цепь, подаренная Замарем, тоже болталась на шее. Видно, вкусы у нас похожие, поскольку кружев и оборок на одежде имелось тоже минимум от необходимого. Сакана немного подождала у входа, чтобы я к ней присоединилась. «Не могла встретиться раньше. Постоянно приходилось быть на виду», — прошептала она мне на ухо. «Опасность грозит до начала церемонии. Я не вижу событий в этот промежуток времени. Там скрывается развилка вероятностей. Лишь рядом с тобой возможен благоприятный исход. Ну что же, придется ходить за тобой хвостиком». В ответ ухмыльнулась я. Сопровождающая процессия аристократов империи во главе с дедом доставила нас в отдельную комнату в центре дворцового комплекса, где и заперла до полудня. По традиции в это время невеста с подругами должна подумать и принять окончательное решение о замужестве. Поскольку подруга у Сакана оказалась лишь единственная в моем лице, то и уединились мы вместе. Никогда не думала, что размышлять о замужестве меня заставит в покоях старшего брата. Загрустила принцесса, осматривая комнату. Зачем он захотел власти? Будучи ребенком, не раз играла у него на коленях. Тогда он не был злым. Под прической девушки я заметила паутинки ментального интерфейса. Пришлось отвлечь Сакану от грустных мыслей. Когда поставили, коснулась я рукой головы собеседницы, едва мы устроились в мягких креслах, установленных у одной из стен. «А ты об этом?» Устало вздохнула девушка. До конца не разобралась, но штука занятная. Веришь, вздохнуть некогда было. Я ведь раньше почти все время проводила в школе, а тут пришлось ездить с официальными визитами ко всем значимым аристократическим родам империи. Невероятно трудно отвлечься от множества вероятностей, связанных с новыми людьми. Наверное, не зря со мной столько времени мучился Сип Оран. Медитации здорово помогают, но слишком много требуют сил для контроля. Терпеть не могу толпу. Задумчиво протянула я. Появилась интересная мысль, как скоротать время. «А мне теперь частенько придется встречаться с кучей народа», — совсем загрустила Сакана. «Ладно, попробую помочь твоему горю. Да и сидеть без пользы столько времени не хочется», — задумчиво почесала я щеку. «Но для программирования сознания необходимо твое страстное желание и полное доверие. Иначе продавить тупую медитативную защиту не получится». «Куда уж доверять больше?» — «Ты меня и так столько раз спасала», — фыркнула принцесса. «Что надо делать?» «Насколько я понимаю, вас в школе учили направлять контроль в медитации на себя, ограждая от внешнего мира». Вопросительно посмотрела я на подругу. «А тебя не так учили?» — приподняла бровь принцесса. «Поступи с точностью да наоборот. Открой себя миру. У тебя должно получиться, и слушай меня», — не ответила я на вопрос девушки. Все же Сакана была пророком. После нескольких неудачных попыток ей удалось приоткрыть щель в ментальной броне, которой ее снабдили в школе. Именно туда и просочился мой гипноз. Перевод медитации в транс легко прошел под моим управлением. Несколько упражнений закрепили навык, и теперь девушка могла воспользоваться таким состоянием когда угодно. «Зачем ты показала мне это необычное состояние?» Озадаченно смотрела на меня Сакана. Ободряюще глядя на принцессу, я пояснила. «Когда встречаешься с новыми людьми, ты же все равно включаешь медитацию. Скользи дальше в транс. В нем можно разделять сознание. Вероятности и прогнозы будут крутиться в одной части разума, а ты, обычная девушка, останешься сама собой. В твоей воле будет подключиться к вероятностям или игнорировать их. Нагрузка на психику упадет в десятки раз. Для подсознания прогнозы и так открытая книга, а сознанию будет выдаваться лишь конкретный результат». «Откуда ты все это знаешь?» С интересом смотрела на меня подруга. Ответить не дал сигнал Дракоши и перевод разума в ускорение. «Шоана, газовая атака. Возможно, нарушение нормального функционирования мозга». «Синта». «Ух ты! Никогда не видела такого избирательного действия на организм». «Шоана». «Газ действует на двигательные центры, отключая их, блокирует некоторые разделы затылочной части мозга и переводит разум в состояние сна». Дальше я действовала автоматически. Набросила на себя и на принцессу заклинание проверенного щита. Это позволит дышать очищенным воздухом и защитит тела от повреждений. Подключилась к интерфейсу Саканы, выдала ей прямо в разум сообщение. Чтобы она не паниковала и не дергалась, а просто имитировала потерю сознания. Подчиняясь интуиции, набросила на себя иллюзию лица принцессы, а на ее лицо — собственное изображение. Ожидая дальнейших событий, мы замерли в креслах. Почти минуту ничего не происходило. Затем за нашими спинами раздался едва слышный скрип. Пространственное зрение показало, что часть стены ушла вбок. В небольшой комнатке появились два незнакомца в фирменной одежде прислуги и в кислородных масках. «Хватаем принцессу и уходим», — раздался приглушенный голос более низкого по росту гостя. «Который из двух? Я-то ее даже не видел ни разу, а на экране для меня все красавицы одинаковы», — пробормотал более рослый, появляясь перед нашими креслами и вглядываясь в лица. «Тащи ту, что справа. Распорядился меньший. Я ее узнал по фотографии, да и награды на цепи болтаются. Ее подружка нам без надобности. Чем быстрее унесем ноги, тем больше времени останется, чтобы получить у госпожи деньги и убраться подальше от столицы». Попытку Саканы прервать маскарад я пресекла на корню, послав через интерфейс соответствующий приказ. Судя по простым аурам, нападавшие — обычные исполнители. Меня заинтересовала госпожа, о которой упомянул один из них. Согласна некоторое время изображать жертву, чтобы добраться до кукловода, а тот вполне мог оказаться женщиной. Сакана думала недолго, наверняка провалившись в транс. По едва дрогнувшим уголкам губ и спокойствию, отразившемуся в ауре подруги, стало ясно, что дальнейший прогноз для нас благоприятный. Пожелав принцессе удачно отсидеться на церемонии, я отправилась в очередное приключение на плече Громилы, куда он легко забросил мое безвольное тело. Уже в комнатке за стеной почувствовала, что пол ушел сначала вниз, а затем и в сторону. Одновременно стена встала на место. Помещение оказалось обычным скрытым лифтом, а заодно и транспортным вагончиком. Не зря кто-то во дворце подсуетился и настоял, чтобы принцесса с подругами расположилась в бывших покоях старшего принца. Хотя, возможно, ему такую идею просто подкинули. До обеда никто даже знать не будет, что Сакану похитили. Лифт остановился на нижнем уровне, далеко за пределами строений дворца, в гараже прислуги. Дракоша пробежалась по окрестностям и оценила интересную задумку строителей, чтобы скрыть секретный вход в апартаменты принца. Кабинка двигалась по наклонной шахте, а затем скользила на магнитном подвесе по длинному коридору и прибывала к обычному выходу на уровень гаража, сдвигая стандартную кабину чуть в сторону. Хозяин верхних дворцовых апартаментов мог незаметно покидать территорию дворца или принимать нужных посетителей, минуя все кордоны охраны. Стали закрадываться смутные подозрения, что это проводится какая-то отдельная операция, подготовленная до того, как безопасность накрыла остатки заговора. В гараже поджидал третий заговорщик, худой как щепка человек. Волны страха бегали по его ауре, забивая все остальные цвета. «Быстрее, быстрее!» — бормотал он, увидев выходящих подельников с телом девушки на плече. «Успеем!» — усмехнулся маленький, сдергивая с лица маску. «Где подарочная упаковка?» «Здесь!» Худой открыл заднюю дверь небольшого легкового фургончика, где обнаружился длинный ящик, сильно похожий на гроб. «Клади принцессу сюда», — приказал маленький громили, снимая запор из контейнера и откидывая крышку. «Могли бы и просто в багажнике отвезти», — с недоумением проворчал напарник. «А если на ней датчики?» — с превосходством взглянул на подельника маленький. «В районе дворца они не работают, а окажись девушка за пределами периметра. Такой вой поднимется в службе безопасности, тошно станет». «А, понятно, это глушилка», — довольно кивнул громила, аккуратно укладывая меня в контейнер. «Ну что вы там застряли? У меня пропуск на выезд заканчивается!» Хрипя от едва сдерживаемого страха, подгонял парочку тощий, уже сидя за рулем автомобиля. Маленький захлопнул крышку ящика, предварительно запихнув внутрь подол выглядывавшего бального платья. «Ты там не гони по улицам», — усмехнулся маленький, закрывая заднюю дверь фургона. «Скоро полиция выйдет на улицы, чтобы контролировать толпу у дворца, а может, уже кое-кто на посту. Встречаемся в условленной точке». Автомобиль рванул с места. «Как бы этот трус не влетел куда-нибудь!» Задумчиво провожая взглядом задние фонари машины, покачал головой громила. «Не должен», — проворчал маленький. «Выберется из гаража и вспомнит про полицию. Гнать не будет. Нам тоже пора выбираться. Пока он будет путать следы, на место встречи нужно прибыть раньше». Последние слова мне донесла Шоана, наблюдавшая за парочкой похитителей. Автомобиль скоро сбросил скорость и некоторое время с короткими остановками кружил по городским улицам. Водитель торопливо покидал салон и вытаскивал из багажника очередную коробку, передавая вышедшим навстречу рабочим. Насколько стало понятно, тощий развозил заказы по различным точкам. Вряд ли он раньше был замешан в заговоре. Возможно, его соблазнили крупной суммой денег, обещанной за разовую работу. Пока машина разъезжала по городу, удалось подключиться к некоторым мобильным телефонам и компьютерам и переслать успокаивающее сообщение для принцессы. Сакана не будет обо мне беспокоиться, да и деда должна удержать от необдуманных преждевременных действий, когда меня не обнаружат в комнате. Сомневаюсь, что у заговорщиков осталось много боевиков после недавних провалов, а с небольшим количеством я и сама управлюсь. Наконец, блуждания по городу окончились, и автомобиль вырвался на скоростную трассу. Добравшись до пруда в небольшой роще между поселками, водитель остановился. Встречала его уже знакомая парочка наемников. Интуиция твердила, что и эти люди вряд ли замешаны в заговоре или другом криминале, а значит, шансы на встречу с кукловодом возрастали. Похоже, внедрены во дворец они были давно, и со стороны службы безопасности претензий к ним не было. С таким прицелом на дальние действия работают лишь кукловод и его люди. Тощий уже успокоился, но напарникам не доверял, поэтому приготовил на сиденье пистолет. «Где деньги?» — буркнул он, слегка опуская стекло в двери. «Ишь, какой резкий стал! Я же говорил, что быстро оклемается!» Открыто улыбнулся маленький, переглянувшись с громилой. Тот молча сделал шаг к двери и протянул к стеклу небольшой дипломат. «Проверять прямо здесь будешь?» Вопросительно глянул он на водителя. «Давай сюда!» — буркнул тот и, сильнее опустив стекло, быстро втянул дипломат в салон. Открыв крышку, он обнаружил пачки денег. Быстро пробежав глазами по содержимому, буркнул: «Забирайте груз». Багажник открылся, наемники подхватили мой саркофаг и перегрузили в собственный автомобиль. «Доброго пути!» С усмешкой помахал рукой маленький зеркало заднего вида, в котором отражалось взволнованное лицо водителя. «Фух!» Шумно выдохнул тощий, когда громила захлопнул двери багажного отсека. Машина взревела мотором на холостом ходу, но никуда не двинулась. «Забери деньги и направь автомобиль в пруд», — приказал маленький, вытаскивая из кармана небольшой пульт. Едва громила двинулся к дверям, главарь рявкнул. «Куда рванул, идиот? Надень кислородную маску. Мне что, ящик госпожи одному переть? На нас потом убийство не повесит», — буркнул громила, возвращаясь к своему автомобилю. «А мы-то здесь при чем?» — вскинул брови маленький. «Отпечатки на машине и должны быть. Мы же товар без перчаток принимаем. А то, что парень уснул за рулем и нырнул в пруд, так это судьба. Неделю во дворце все бегали, как заведенные, готовясь к церемонии. Переработался бедняга». Громила нацепил маску и двинулся к работающему на холостом ходу автомобилю бывшего подельника. Забрав дипломат из кабины, он кулаком толкнул рычаг переключения передачи. Машина медленно двинулась вперед и через несколько секунд, преодолев свободное пространство, нырнула в пруд с крутого берега. «А хозяйка нас в такое же плавание не отправит?» Зябко передернул плечами громила, сняв маску и наблюдая за появляющимися пузырями воздуха на поверхности воды. «С какой стати?» — успокаивающе проворчал маленький. «Деньги уже у нас на счете, вернуть их не получится. Со стороны безопасности мы вне подозрений, поскольку давно покинули охраняемый периметр. Все свалят на утопленника. Госпоже выгоднее держать нас во дворце». Насвистывая бравурный мотивчик, маленький полез на сиденье водителя. Судя по ауре, он пребывал не в том спокойствии, которое хотел показать напарнику. Громила, еще раз оглянувшись на последние круги, расходящиеся по поверхности, полез в салон на соседнее место. Мягко рокоча двигателем, автомобиль двинулся в сторону автострады. Мои предположения не оправдались. Машина направилась обратно в столицу. То, что мы едем к кукловоду, стало понятно, когда меня привезли в район недавно разгромленной лечебницы. Совсем недалеко от того места, за парком, машина нырнула в гостеприимно открытые ворота небольшого особняка. Встречал наемников молчаливый зомбик, исполнявший роль охранника. Подхватив ящик с моим телом, подельники двинулись вслед за проводником. Спустившись на пару уровней в подвал, по широкой лестнице, они занесли контейнер в небольшое, но занятное помещение. На всех стенах висели разнообразные предметы для пыток. Видно, хозяйка, сидевшая здесь же в кресле и с нетерпением ожидавшая посылку, имела садистские наклонности. Узнать женщину не составило труда. Лицо раньше частенько мелькало в новостях. Это была жена старшего принца, якобы сбежавшая на другой континент. Выходит, она никуда не бежала, а направила погоню по ложному следу. Судя по зомбику в прислуге, она связана с кукловодом. Даже интересно, когда урожденная Арина Ариста стала на сторону моего врага? Стоило разговорить хозяйку дома. «Проводи!» Отрывисто бросила женщина охраннику, кивнув на наемников, поставивших на пол контейнер. Сама она безотрывно смотрела на стоящий перед глазами ящик. Наемники попятились и выскользнули за дверь. Охранник вышел за ними. «Шоана, может, это и есть кукловод? И его манера прятать следы? Зомбик без разговоров, как гусям, свернул исполнителем шеи. Синта, не похоже. Кукловод начал работать в этом мире намного раньше, чем она родилась. К тому же, посмотри на ауру. Да она же горит злобой. Чем эта Сакана так не угодила этой фурии? Закрепи пленницу на станке и вкати дозу первого антидота», — приказала женщина вернувшемуся охраннику. Зомбик извлек меня из контейнера и подвесил на стене на специальные гибкие крепления в виде пятилучевой звезды, закрепив шею, ноги и руки. В небольшом шкафчике со стеклянной дверцей тут же на стене оказался набор заполненных шприцев. Выбрав один из них с единицей на этикетке, он вновь направился ко мне. «Синта, изолируй раствор от тела. Кто его знает, с чем они тут играются? Не хочется потом бороться с какой-то дрянью в организме». «Шоана, выполнено, но, судя по предварительному анализу, этот препарат частично нейтрализует действие гадости, которые нас хотели усыпить во дворце. Что совсем интересно, зоны разума, ответственные за управление пси-возможностями, при этом по-прежнему остаются заблокированными. Псион выходит из сна и на некоторое время превращается в обычного человека». «Вот я тебя и достала!» Слова хозяйки с трудом прорвались сквозь хриплое дыхание из перекошенного злобы рта. Арина горящими глазами смотрела на мою распятую фигуру. «Я вроде повода не давала». Как бы приходя в себя, прошептала я, приподнимая голову в тисках мягкого крепления. «Ты, стерва, отняла у меня империю!» — взорвалась женщина. «А зачем она тебе? У тебя же и так все было». Озадаченно приподняла я бровь. «Что ты понимаешь во власти?» — резко успокоилась хозяйка. «Век бы ее не видеть. Еще та проблема с такими подданными, как ты!» — скривилась я, наблюдая за переливами цветов в ауре собеседницы. Даже не знаю, то ли изначально женщина имела истеричный характер, то ли кукловод привел в такое состояние. Шуана. Похоже, в семейке Ариста это врожденное. Синта. Глава рода вроде нормальный. Как бы это ни влияние кукловода через эту особу. Попробую раскрутить на откровение, пока она упивается своим превосходством. Тем временем женщина задумчиво рассматривала меня. Судя по всплескам предвкушения в ауре, планировала экзекуцию над беззащитной пленницей. «А ведь ты не сама нацелилась на сына императора. Тебе помогли», — высказала я предположение, поймав взгляд собеседницы. Пелена задумчивости исчезла из глаз женщины. Она взглянула в сторону темного экрана на стене. «Шуана, а вот и окошко кукловода обнаружилось». Этот тип, похоже, не гнушается просмотром жестоких развлечений нашей невольной знакомой. Синта. Не вижу микрокамер вокруг. Экран всего лишь канал коммуникации. Передвижные камеры транслировали бы гораздо лучшие виды. Шуана. Хозяйка, ты права. Управление монитора имеет непонятные блоки и напрямую подключено к спутниковой антенне. Развлекайся. Разрешаю. Раздался обезличенный электронный голос из динамиков монитора. «Можешь делать, что хочешь. Потом подлечим. Но если убьешь пленницу, сильно пожалеешь. Займешь ее место, хотя из тебя пророк никудышный». По едва слышному щелчку в динамике стало понятно, что собеседник с той стороны отключился. «Спасибо, любимый. Я тебя никогда не подводила». Довольно усмехнулась Арина, возвращая взгляд с экрана на меня. «Так-так, захват власти с любовником. Тогда понятно, зачем тебе был нужен принц. Долго после переворота он не прожил бы». Насколько позволял зажим на шее, понимающе кивнула я. «Да, я терпела этого напыщенного идиота, способного лишь на самодовольные речи, только ради власти». Продолжала с людоедской улыбкой смотреть на меня хозяйка дома. «Если бы не твое непонятное внушение брату, когда он подорвал себя вместе с принцем, заговор бы удался. Оставалось всего лишь прибить императора и прибрать власть к рукам. Небольшая военная операция заставила бы лишних наблюдателей убраться с планеты. Последующий захват соседей сделал бы меня главой планеты, а там и до звездных миров недалеко. За разрушенную мечту ты будешь в моих руках страдать долго». Пока Филус не продаст тебя подходящему клиенту. Прирученные пророки в республике дорого стоят. «Значит, главного гада зовут Филус», — удовлетворенно прошептала я. Впервые обозначилась хоть какая-то информация о кукловоде. «Тебе это не поможет», — с иронией смотрела на меня женщина. «По себе знаю. Псионов сломать сложно, но ничего невозможного в этом нет, а уж опыта я набралась достаточно». Шуана. А ведь она могла бы стать псионом, но в школу не попала. Вот почему у нее яркая аура. Синта. Похоже, доступа к законной технологии подготовки псионов у этого Филуса нет. Арину учили лишь по обрывкам методик. Как-то кукловоду удалось скрыть возможности ребенка и подготовить себе перспективную помощницу. Шуана. Точно. А возможные стрессы при неправильной работе над сознанием сглаживали садистские упражнения. Синта. На этом основан один из способов обучения магов смерти. Но, судя по результату перед нами, кукловод им не владеет. Всплески агрессии лишь разряжают накопившееся психологическое напряжение. «Именно здесь?» — едва кивнула я на стену, увешанные приспособлениями для истязаний. «О, через эту студию прошло много народа. К сожалению, редко кто выходил живым», — скривилась Арина. «Шуана, Тогда понятно, почему этот Филус предупредил любовницу по поводу жизни пленницы. «Освободи тело от лишних тряпок», — приказала женщина-зомбику, молчаливо стоящему рядом. Неожиданно динамик на темном мониторе вновь ожил. «Ты кого притащила в дом, дура?» «Не поняла?» — удивленная женщина повернулась к экрану. «Церемонию помолвки настоящей принцессы транслируют все каналы». «Тогда кто это?» — перевела на меня озадаченный взгляд Арина. «Проклятие! Как я сразу не обратил внимания! Беги!» — взорвался воплем динамик. Видно, любовник все же испытывал к женщине какие-то чувства. «Это Синта Крой! Только эта дрянь имеет два высших ордена обеих империй!» «Гадина!» — зло бросила женщина в мою сторону. «У меня и к ней есть свои счеты!» «Дура, дура, дура, беги! Она же чужая!» — донеслось из динамика. Арина явно не понимала, почему так забеспокоился любовник по ту сторону экрана. Пусть это не принцесса, а всего лишь прикованная к стене девчонка. Эта пленница вполне может получить долю страданий, причитающуюся подруге. Окончания диалога я ждать не стала. Зомбик и так уже тянул руки к моему платью. Кольцо молнии отбросило нелюдя к противоположной стене. Досталось и хозяйке пыточной комнаты, которая завалилась на спину. Чему-то ее все же научили. Аурный щит не пропустил основной удар электричеством. Экран на стене зашипел и задымился. Связь с кукловодом прервалась. Я легко спрыгнула на пол, когда оковы развеялись пылью от разрушающего заклинания земли. «Ненавижу!» Вскакивая с бетонного покрытия, прошипела бывшая жена принца. Аурная защита разъяренной фурии уплотнилась, но было уже поздно. Да и внутренние силы, чтобы бороться с моими заклинаниями, у противницы не так уж много. Псионы и школы имели гораздо лучшую подготовку. К тому же я успела завладеть ее взглядом. Для применения серьезной магии разума этого вполне хватило. Ломая барьеры сознания, я просочилась в мозг соперницы. К сожалению, спешка всегда приводит к неудачам. Разум женщины оказался под воздействием какого-то сильного нейропрепарата, аналога химической клятвы секрета. Кое-что я увидела, но лишь отрывочные картины прошлого. Сознание противницы стремительно разрушалось, превращая человека в растение. «Шоана, хозяйка, не переживай ты так. Умерла гадина, туда ей и дорога. Зато теперь я знаю, как снимать такую защиту. Последовательность срабатывания химических зарядов, каналы воздействия и области блокировки точно установлены. Синта». Я не из-за нее расстроилась. Некоторые воспоминания показывают, что она побывала в космосе. «Как там красиво!» Не зря отец бредил им. Жаль, что удалось считать совсем немного информации. Но собственный космический корабль у кукловода наверняка имеется. Надо взять врага за горло и отобрать средства передвижения. Оно мне нужнее. «Шоана». «Понятно. Хочешь слетать за отцом? А кто управлять будет?» «Синта». «Разберемся как-нибудь». Я добила заворочившегося зомбика. Такой пленник мне не нужен. Чтобы взломать разум нелюдя, нужно самой быть нежитью. Даже маги смерти управляли зомби лишь при помощи команд, даже не пытаясь копаться у него в том, что заменяет сознание. Пространственное зрение показывало, что в доме больше никого не было. Дракоша лишь подтвердила это, пробежавшись по огороженному забором участку. Работающий мобильный телефон с анонимным подключением обнаружился в спальне бывшей хозяйки. Других средств электронной коммуникации в доме не нашлось, а спутниковый терминал сгорел от моих молний. Вышла на связь с телефона и успокоила деда. Принцессе сейчас точно не до разговора со мной, хотя ее номер аппарата в комнате ожидания я сканировала. Невелики оказались достижения в этой авантюре. Раздавила последнее гнездо заговора на континенте. Узнала имя кукловода, а главное, почти побывала в космосе, хотя и в чужих воспоминаниях. Пожалуй, это самое стоящее мое приобретение. Надо перебираться на другой континент и искать кукловода там. Не зря он использовал для связи спутниковый канал. Жутко не хочется ехать на свадьбу Саканы, а придется. Или эта интуиция предупреждает о неприятностях. Но вроде принцесса говорила, что теперь ей ничего не угрожает. Пророки редко ошибаются. А иначе что же это за пророки? Пока все известные мне прогнозы девушки оправдывались. Шоана, Не поедешь, не узнаешь. Дух предков намекнул, что все будет нормально. Синта, судя по охватившей меня неуверенности, мы в точке перелома вероятностей. Шуана, нам все равно. Духи тоже в прогнозах не ошибаются. Синта, мой личный дух всегда считал, что нечего собирать кочки по проселкам, когда есть хороший тракт. Шуана, ты же не пророк и не сможешь отличить одно от другого. Синта, а хотелось бы. Шуана, иди, встречай бойцов безопасности, а то они с дуру штурм особняка начнут. Ворота и входные двери контролировались с одного пульта, оставленного зомбиком на тумбочке у дверей. Пришлось бежать к выходу и запускать союзников на территорию. Мобильный компьютер в спальне владелицы имелся. Безопасники найдут в памяти много интересного. Лишь сведений по кукловоду там не будет, а остальное мне не интересно. Этот гад даже на экране своей любовницы не показывался.